Когда бросают бумеранг, длина и траектория его полета известны уже в момент броска. Он несет в себе всю свою будущую судьбу. Однако внешняя сила может перехватить его в середине пути и вернуть к исходной точке и цели быстрее и более коротким путем. Но так как он сохраняет свою первоначальную форму и вес, он все еще имеет в себе возможность быть брошенным снова, проделав другой путь, так как эта возможность дана ему его формой и весом. Инициированный, получивший инициацию с внешней помощью, похож на этот бумеранг. Так как он переживает весь свой будущий путь домой только в своем сознании, его личность и его личные обстоятельства, возникающие из его характера и судьбы, все еще остаются в материальном мире. С инициацией не кончается его теперешняя жизнь, так что ты и потом останешься дочерью фараона. И если до инициации кандидат еще не получил весь земной опыт, не познакомился со всеми творческими силами в себе и не научился ими управлять, он до некоторой степени неопытен, когда возвращается домой в божественном состоянии единства. Это означает, что он еще не вполне освободился от своего личного состава этих сил, и его личность еще не вполне уничтожена. Инициированный, пока он еще не поддерживает себя постоянно на седьмой ступени сознания, несет в себе опасность падения и начало нового полного колеса судьбы. Он стал сознательным в божественной творческой силе, хотя и с чужой помощью, и эта громадная сила снова выбрасывает его, и тогда он должен пройти гораздо больший цикл, чем после первого падения, так как он стал сознательным в божественной силе. Например, черные маги, уничтожившие дом сыновей Бога, попали на самый низкий уровень творения. Теперь они лежат в виде гор, скал и камней на земле и должны идти века и века по пути сознания из инертной материи, через царство растительной и животной жизни, снова вплоть до человеческого уровня. Некоторые из них опустились только до уровня растений или животных, другие оказались на одном из уровней человеческого существования. Путь творения через материальный мир отнимает определенное время, но индивидуальные существа всегда могут пройти этот круг за более короткий период и достичь цели на тысячи и даже миллионы лет раньше. Но это возможно только для людей, так как только человек, благодаря сознательному использованию интеллекта, может испытать состояние сознания безотносительно ко времени. Животные и растения не могут этого. Теперь ты должна понять, почему животные тоже должны страдать. Как и все остальные на Земле, они ограничены проявлениями сознания падших душ, которые жили когда-то на высоком плане. При инициации все отрицательные силы, которые были проявлены при падении с высшего уровня сознания, уравновешиваются положительными силами. Таким образом, долги оказываются уплачены. Успешно пройдя инициацию, ты попадешь в состояние без судьбы. Пока ты проявляешь Божью волю, ты не будешь иметь своей личности и, следовательно, своей судьбы. Ты будешь свободна от закона действия и противодействия, но отождествляя себя со своей личностью, со своим телом, ты создаешь новое колесо судьбы для себя и снова подвергаешься бесчисленным воплощениям. И еще раз Птахотеп спросил, твердо ли мое решение пройти инициацию, хватит ли у меня мужества? И я снова ответила утвердительно. Тогда он дал мне знак лечь в саркофаг, и я сделала это. Когда я уже лежала в саркофаге, Птахотеп бросил на меня последний взгляд, полный бесконечной любви. Потом два жреца подняли каменную крышку и положили ее надо мной. Я оказалась в полной темноте, закрытой в каменном гробу. 37. Инициация. Лежа в каменном гробу и вглядываясь в темноту, я заметила зеленоватый фосфорицирующий свет в центре моего поля зрения. Вокруг него, казалось, вспыхивали точки света, а потом исчезали. Вдруг я увидела, что эти точки стали раздвигаться, а внутри из-за полного отсутствия света образовалось абсолютное черное отверстие, с сквозь которое я всматривалась в ничто.